Часть вторая. В Глемингенском замке был переполох. Все жильцы побросали свои насиженные места и сбежались на крышу угловой башни. Там жил Аист Эрменрих со своей Аистихой. Гнездо у них было отличное. Аисты устроили его на старом колесе от телеги. Выложили в несколько рядов прутьями и дерном, выслали мягким мхом и пухом. А снаружи гнездо обросло густой травой и даже мелким кустарником. Не зря Аист Эрменрих и его Аистиха гордились своим домом. Сейчас гнездо было битком набито жильцами Глемингенского замка. В обыкновенное время они старались не попадаться друг другу на глаза, но опасность, грозившая замку, сблизила всех. На краю гнезда сидели две почтенные тетушки-совы. Они испуганно хлопали круглыми глазами и наперебой рассказывали страшные истории о кровожадности и жестокости крыс. Одичавшая кошка спряталась на самом дне гнезда у ног госпожи Эрменрих и жалобно мяукала, как маленький котенок. Она была уверена, что крысы загрызут ее первую, чтобы рассчитаться со всем кошачьим родом. А по стенам гнезда, опрокинувшись вниз головой, висели летучие мыши. Они были очень смущены. Как-никак серые крысы приходились им родней. Бедные летучие мыши все время чувствовали на себе косые взгляды, как будто это они были во всем виноваты. Посреди гнезда стоял Аист Эрменрих. «Надо бежать!» — решительно говорил он. «Иначе мы все погибнем!» «Ну да, погибнем! Все погибнем!» — запищала кошка. «Разве у них есть сердце, у этих разбойников? Они непременно отгрызут мне хвост!» И она укоризненно посмотрела на летучих мышей. «Есть о чем горевать!» «О каком-то облезлом хвосте!» — возмутилась старая тетушка-сова. «Они способны загрызть даже маленьких птенчиков!» «Я хорошо знаю это отродье! Все крысы таковы!» «Да и мыши не лучше!» И она злобно сверкнула глазами. «Ах, что с нами будет? Что с нами будет?» — стонала Аистиха. «Идут! Идут!» — ухнул вдруг филин Флемнеа. Он сидел на кончике башенного шпиля и, как дозорный, смотрел по сторонам. Все точно по команде повернули головы и в ужасе застыли. В это время к гнезду подлетела Акка Кебникайсе с Нильсом, но никто даже не взглянул на них. Как зачарованные! Все смотрели куда-то вниз, в одну сторону. «Да что это с ними? Что они там увидели?» — подумал Нильс и приподнялся на спине гусыни. Внизу, за крепостным валом, тянулась длинная дорога, вымощенная серыми камнями. На первый взгляд — обыкновенная дорога. Но когда Нильс пригляделся, он увидел, что дорога эта движется, как живая, шевелится, становится то шире, то уже, то растягивается, то сжимается. «Да это крысы! Серые крысы!» — закричал Нильс. «Скорее летим отсюда!» «Нет, мы останемся здесь», — спокойно сказала Акка Кебникайсе. «Мы должны спасти Глемингенский замок!» «Да вы верно не видите, сколько их! Даже если бы я был мальчик, как мальчик, я и то ничего не смог бы сделать!» «Если бы ты был большим, как настоящий мальчик, ты ничего не смог бы сделать! А теперь, когда ты маленький, как воробей, ты победишь всех серых крыс!» «Подойди-ка к моему клюву, я должна сказать тебе кое-что на ухо!» Нильс подошел к ней и она долго что-то шептала ему. «Вот это ловко!» — засмеялся Нильс и хлопнул себя по коленке. «Запляшут они у нас!» «Тш-ш-ш, молчи!» — зашипела старая гусыня. Потом она подлетела к филину Флимния и о чем-то стала шептаться с ним. И вдруг филин весело ухнул, сорвался со шпиля и куда-то полетел.